4. Прозвучавший за спиной рев не напугал и не заставил впасть в ступор, а лишь предупредил о приближении новой опасности. Пригнувшись, я крутанулся на месте. И в тот же миг из кустов вывалился невесть откуда взявшийся тут орк в приталенном пиджаке и зауженных брюках. Быстрый, огромный, злой. Яростно взревев, он взвился в воздух. И в прошлой жизни я бы легко увернулся от этого пусть и стремительного, но чересчур прямолинейного и очевидного рывка. Сейчас же к подобному маневру оказался никоим образом не готов. Сначала потратил драгоценное мгновение, дабы перебороть навязанное боевым ражем желание кинуться навстречу врагу. А затем попросту не успел вовремя сместить в сторону свои 1,5 сантиметра костей, мышц и связок. Столкнулись, сверкнуло, орка откинула прочь. Меня перетряхнуло, как после удара электрическим током. Из глаз разом сошла кровавая пелена. Вернулась ясность мысли. Тогда-то и осознал, что орк, по моим нынешним меркам, никакой не огромный. Что он ниже и меньше. Тоже лесостепной, только при этом далеко не столь мускулистый. Еще и без клыков. «Размотаю», — решил я. И в этот миг глаза моего оппонента вспыхнули синевато-электрическим огнем. Его новый рывок оказался даже стремительнее первого. За орком будто светящийся свет остался. И я не сумел встретить этот бросок ударом кастета. Слишком поздно выпростав руку с ним из кармана спортивных штанов. В сторону. Едва связки не порвал, но бросил тело в бок. Пальцы, впавшего в боевую ярость орка, промахнулись мимо шеи и соскользнули с плеча, едва не зацепив лямку майки. В развороте я ударил снизу вверх, но кулак с кастетом лишь впустую разрезал воздух, поскольку орк необычайно ловко отпрянул назад. Он тут же качнулся в сторону, уклоняясь от прямого в голову, который, подобно предыдущему замаху, получился слишком медленным и неакцентированным. А потом взревел почище драного берсерка и вновь прыгнул, намереваясь не то задушить меня, не то и вовсе без затей свернуть шею. Хрена! Я принял рывок на выставленное вперед плечо, и разница в весе помогла не просто устоять на ногах, но и отбросить от себя противника. Под шаг, крюк, и на сей раз я воткнул кастет точнёхонько в солнечное сплетение. Голая физическая мощь компенсировал огрехи техники. Вот только обезумевший орк не сложился надвое, а вцепился в мою руку. Вспышка разочарования сменилась приступом удушающей ярости. Но я не поддался и не вошел в клинч. А вместо этого заученным движением высвободил запястье из стальной хватки чужих пальцев. Получилось это неожиданно ловко. И я враз позабыл о боксе, который был для моего нового мозга столь же непривычен, как и арифметика. И стряхнул с пальцев кастет. А когда орк вновь оринулся в атаку, не стал ни встречать его прямым в челюсть, ни уворачиваться. Вместо этого отбил протянутую руку, вцепился в лацкан пиджака и ремень брюк и провел бросок через бедро. Берсерк покатился кубарем. Я в один миг очутился рядом, рухнул сверху и всем своим немалым весом, придавив противника к земле, стиснул его шею в удушающем захвате. Тот забился и забрыкался в отчаянных попытках высвободиться, только без толку. Столько лет назад борьбу забросил, а словно вчера на татами выходил. Да и для моего нынешнего тела такой образ действий определенно был не в новинку. И я не напортачил и не позволил орку вывернуться и высвободиться. Рывки очень быстро ослабли, и нестерпимо захотелось усиливать захват до тех пор, пока не хрустнет гортань, а после свернуть шею или даже оторвать чертям собачьим голову. Хватит! Голова едва не взорвалась от боли, но я переборол боевую ярость и отпустил своего потерявшего сознание противника. Выпрямился и сразу от греха подальше отступил от него на шаг назад. А только отыскал в траве и поднял кастет, как на тропинке возникли патрулировавшие парк милиционеры. Разгоряченные и растрепанные, с резиновыми дубинками в здоровенных черно-зеленых лапищах. «Бей!» — взревел один, и глаза его напарника тотчас мигнули синим отсветом. А со вскинутой руки сорвался и ударил в меня росчерк электрического разряда. Дернуло куда там шокеру. Мышцы свело судорогой, и я взвыл. «Охренели!» На клыкастых физиономиях орков отразилось явственное недоумение. «А ты чё не в ярости?» — спросил, отдавший команду бить постовой. «Того ля!» — зло выдал я, тряся левой рукой, который и перехватил сверхъестественную атаку. «Первый раз вижу, чтобы зеленый с боевым ражем совладал», — сказал орк своему молчаливому напарнику и потребовал. «Надень и защелкни». К моим ногам упали стальные браслеты наручников, и я немедленно от них отступил. «Разбежался!» — фыркнул я, втихаря пряча кастет в карман. «Он сам на меня напал, я просто защищался!» «Вот ему и надень, балда, пока не очухался! Не тупи, зеленый!» «А сами чего?» — засомневался я. «Ща всеку!» — пригрозил Громила и на пробу взмахнул дубинкой. «Вот чего, ля!» Взвесив все за и против, я решил на рожон не лезть. Прижал лежавшего лицом вниз орка к земле коленом, заломил ему руки за спину и сковал запястья наручниками. После прикоснулся к шее и с облегчением уловил биение пульса, а начал убирать руку, и между нами проскочила искра, пальцы ощутимо тряхнуло разрядом. Ругнувшись, я спешно выпрямился и обомлел при виде туманного облачка, в самом центре которого плыла над землей светловолосая эльфийка в блузе и кожаной мини-юбке. Милиционеры стояли к ней спиной, но по моей отвисшей челюсти заподозрили неладное. Обернулись и без промедления шарахнулись в разные стороны. Сверкнуло! Одному постовому удалось разминуться с мигнувшей электрическим разрядом волной. А вот другого она подкинула в воздух и зашвырнула в кусты. Меня не зацепило. Разве что всего так и продрало до нельзя раздражающим осознанием внутренней неправильности. Запахло озоном и вонью горелой шерсти. Я метнулся было к оброненной орком дубинке, но вовремя опомнился и проскочил мимо, чтобы с разбегу сигануть за дерево. Точно бы рванул наутек, но за спиной сверкнуло и грохнуло. После чего разом сгинуло давящее ощущение противоестественного присутствия. Словно мурашки по внутренней поверхности черепа бегать перестали. Оглянулся и обнаружил, что эльфийка валяется на земле со свернутой шеей, а над ней замер растрепанный громила-орк. Я тихонько попятился, подозревая, что за жизнь неудобного свидетеля при таком раскладе не дадут и ломаного гроша. Но тут из кустов выбрался милиционер в грязной и местами прожженной форме. «Куда на?» — рыкнул он на меня. «Стоять! Ты ж свидетель!» Нельзя сказать, будто это заявление так уж сильно успокоило. Но сразу с нескольких направлений уже доносился вой сирен, и делать ноги я повременил. Эти двое меня так и так найдут. Видели же паспорт. Но и расслабляться раньше времени я не стал. И приготовился кинуться на утек при малейших признаках опасности. «И что это вообще было?» Спросил, желая прояснить ситуацию. И постовые воззрелись на меня с нескрываемым изумлением. «Зеленый, ты из какой дыры выполз?» Спросил тот, одежда на котором продолжала тихонько дымиться. «Выброс всей энергии это был!» «Да я третий день в городе!» Развел я руками. «И хрен с тобой, зеленый!» — отмахнулся орк, подошел к мрачному напарнику и горестно вздохнул. «Эх, теперь отдел профстандартов все кишки вымотает!» «Да и черт бы с ним! По протоколу действовал!» Зло ругнулся второй громила. «Бабу жалко! Красивая!» Момент сейчас был точно не самый подходящий, и я с расспросами к этой парочке приставать не стал. Успею еще ситуацию прояснить. Будет время. Искрящийся туман как-то незаметно рассеялся, оставив после себя странный запах, морозящие ноздри и заставлявший раздраженно морщиться. А пару минут спустя прикатили милицейские автомобили и машины скорой помощи. Попавших под выброс псиэнергии горожан после оказания неотложной помощи начали развозить по больницам. Но некоторых задержали до прояснения всех обстоятельств случившегося на месте. Не миновала сия участь и меня. А еще... К милицейскому автомобилю подвели парнишку-почтальона, с ног до головы перепачканного какой-то тухлятиной. «Они как полезут?» Слегка заикаясь, пытался тот что-то втолковать сотрудникам штатском. «Как полезут? Я их рвать! А как иначе?» Человек в зеркальных солнцезащитных очках, угрожающе подался к нему и рявкнул. «Жрал их? Жрал гоблинов?» «Нет». «А чё рожа вся в требухе?» «А? Они как полезут?» «И прям в пасть тебе?» Но почтальон уже отошел от шока и заорал. «Да я вообще веган! Я мясо не ем!» Он взглянул на свои руки, потянул носом воздух и согнулся. Его шумом вырвало. Опер в солнцезащитных очках с матом отступил и заорал. «Пакет для улик сюда! Быстро!» Вырубленного мной орка погрузили в отсек для задержанных одного из прикативших к парку автомобилей. И сразу куда-то увезли. Едва ли в больницу. потому как руки ему оставили скованными. Я не утерпел и спросил: «А чё с ним так сурово, если он под выброс попал?» «Отвали!» — отмахнулся орк в опаленной форме. Но я и не подумал заткнуться. «Скажу, что не знаю, почему твой кореш эльфийку порешил. Вот тогда попляшете». «Я ты деревянный!» Тяжко вздохнул черно-зеленый верзила, но все же снизошел до объяснений. «Если этот стиляга, обольфившийся, под яростью на своего накинулся, значит, с ним что-то сильно не так. Значит, свистит фляга. Вот и пусть мозгоправы разбираются, пока еще чего не отчебучил». «Так, да», — озадачился я. «Ну ладно бы он еще гнома придушил или гоблина порвал. Дело житейское. Такое завсегда на временное помутнение рассудка списывают. Но на своего напасть? Нет, с ним точно что-то не так». Продолжил рассуждать милиционер, скорее общаясь сам с собой, нежели со мной. «С другой стороны, что за стиляги взять? Нормальный орк эльфам подражать не станет». Я припомнил приталенный пиджак накинувшегося на меня орка, его аккуратную стрижку и полное отсутствие клыков. Затем поглядел на свои ногти и решил, что тот задохлик не пренебрегал и маникюром. А вот Гу за своими ногтями не следил, что меня откровенно печалило. Дальше на место происшествия прикатило милицейское начальство, а с ним прибыл десяток оперов. Меня быстренько опросили, дали подписать на коленке составленный протокол и отправили на одну из канареек в горотдел. В отсеке для задержанных, но не став ни обыскивать, ни надевать наручники. И все бы ничего, но подсадили ко мне еще и парнишку-почтальона. И шибало от того мертвечиной так, что пятиминутная поездка показалась вечностью. Черт бы побрал мой новый тонкий нюх. Выгрузили нас во дворе, обнесенном высоченным забором с колючей проволокой поверху. Там среди служебных автомобилей сновали сотрудники городдела, а у соседней машины со скованными за спиной руками стоял бритый наголо орк в спортивном костюме. Футболка, черные штаны с красными лампасами, кроссовки. Довершали картину шишковатый череп и банки бицепсов. Обычный такой браток, даром что кожа странного серовато-зеленого оттенка. Меня и зловонного попутчика тут же сразу внутрь городдела заводить не стали. Подошедший к машине человек в чине прапорщика с красной повязкой помощника дежурного спросил: «Этих досматривали уже?» Орки постовые замялись, но врать не стали. Указали на меня. «Этого нет, он свидетелем проходит». «Да мне по боку! Сколько раз говорено было, без досмотра в машину никого не сажать! Убивают вас, убивают, а ничему жизнь не учит!» Меня тут же поставили в положение руки на капот, ноги шире, еще шире, и наскоро обыскали. Помимо паспорта и денег, выудив из кармана и латунный барашек. «Это что?» — с угрозой спросил прапорщик. «Вентиль», — коротко ответил я. «С собой зачем носишь?» «Воду открывать». Прапорщик усмехнулся. «На кранах вентилей нет». «Нет», — подтвердил я, гадая, на каком по счету ответе мне прилетит по почкам. «Это еще почему?» «Не положено». «А тебе больше всех надо краны открывать?» С угрозой спросил прапорщик. «Жажда мучит». «Я санитар, мне положено». Ответ заставил помощника дежурного хмыкнуть. «Где работаешь?» «В отделении скорой помощи 3-й городской. В паспорте повестка, там написано». Прапорщик проверил и сказал: «Вентиль в опись имущества внесем». После распорядился: «Этого в обезьянник, второго в душ». Нас повели к высокому крыльцу городдела, и я перехватил изучающий взгляд братка. Клыки у него изо рта не торчали, но стоило только губам расползтись в широкой улыбке, и те сразу показались наружу. Были они не только короче моих собственных, но и острее. Будто над ними поработал толковый стоматолог. Дальше все пошло своим чередом. Зарегистрировали и велели вытянуть из кроссовок шнурки. «Вы чего?» – возмутился я. «Я свидетель, у меня повестка». «И ничего, и посидишь». Многозначительное похлопывание о ладонь резиновой дубинкой ясно дало понять, что шутить тут никто не собирается. Пришлось выполнить распоряжение. И уже пару минут спустя меня заперли в камеру с решеткой вместо одной из стен и со здоровенным плакатом прямо напротив входа: «Кто не работает, тот не ест». «Мне бы газетку», — попросил я, ни на что особо не рассчитывая, но прапорщик велел выдать. Правда, сунули через прутья не купленные в киоске «Вечерние известия», а вчерашний выпуск «Нелюдинского рабочего». На последней его странице шахматного этюда не обнаружилось. Один только кроссворд. Но зато из передовицы я узнал, что отличившихся работников обогатительного комбината наградили путевками в дома отдыха столичного Китежграда, санатории Лукоморья и курорты острова Буян. А нелюдинский строительно-монтажный трест нарастил темп сдачи кооперативного жилья. Из международных событий упоминался приграничный конфликт между Афиром и Фарсисом. А еще целая полоса оказалась посвящена материалу спецкора о том, как население Лемурии стонет под пятой авалонских колонистов и атлантидских капиталистов. Дальше шли статьи о событиях на Большой Земле. Но только начал выискивать крупицы полезной информации в описаниях трудовых свершений, спортивных достижений и культурных прорывов, как привели хлюпавшего мокрыми ботинками и оставлявшего за собой мокрые следы почтальона. «Сюда зачем его?» — возмутился помощник дежурного. «Сразу в ОБЛК ведите!» «Сказали, пусть сначала обсохнет!» — пояснил один из караульных, и почтальона заперли в обезьяннике. Благо, мертвечина теперь от него почти не разила. Товарищ, по несчастью, расположился на предельном от меня удалении. И чуть ли не в стену вжался, стоило только развернуться и спросить. «Зовут как?» «Тони!» После недолгой паузы отозвался почтальон и сразу поправился. «Тоха, в смысле?» Пусть он и не был хлюпиком, но на фоне моего нынешнего тела не терялись разве что громилы постовые, да встреченный в общежитии тролль. Я решил больше необходимого соседа не нервировать и тоже представился. «Я Гудвин». Глаза Тони полезли на лоб. «Гудвин?» – озадачился почтальон. «Так ты из наших?» Но он тут же покачал головой. «Что-то не похоже». «О каких таких наших речь я спрашивать не стал» и усмехнулся. «А чего ты хотел? Третий день в городе. Ни прибарахлиться не успел, ни в порядок себя привести». И полюбопытствовал. «Маникюр где делал? Тоже надо». Почтальон машинально взглянул на свои ногти и сказал. «Загляни в парикмахерскую «Красота» на площади энергетиков. Первоклассное заведение. Все наши туда ходят». «Педикюр тоже там делают?» «Конечно. Первоклассное заведение». Я кивнул и продолжил расспросы. «А клыки кто правил?» Но с этим вопросом излишне поторопился, потому как мой собеседник откровенничать не пожелал. «В частном порядке», — неопределенно сказал он и махнул рукой. «Да все уже, накрылась лавочка. Мастер под статью о нетрудовых доходах угодил». «Да какие же это нетрудовые?» — возмутился я. «Но он еще золото скупал», — чуть смутившись, признал почтальон и спросил. «А чем тебя привлекла великая эльфийская культура?» «Эльфийками». Брякнул я, сразу сообразил, что с ответом дал маху, и пояснил. «Только какие могут быть эльфийки, когда весь из себя такой?» Провел руками от головы до ног. «Еще и в культуре, не зуб ногой. Соответствовать надо». «В разумном существе все должно быть прекрасно. И лицо, и одежда, и мысли», — выдал в ответ почтальон. Я присел к нему и, доверительно понизив голос, спросил. «Будь другом. Растолкуй, что тут вообще творится?» «Выбросы пси-энергии какие-то, гоблины дохлые. Это как вообще? Я на такое не подписывался». Мой сокамерник снисходительно улыбнулся. «Да нам-то что беспокоиться? Самое большее в боевой раж пойдем». Но он тут же помрачнел и вздохнул. «Вот эльфы. Эльфы с пси-энергией полноценно работать могут. Среди них больше всего экстрасенсов». Припомнилась белокурая красотка, напавшая на постовых. И я решил прояснить этот момент. «Они разве с катушки не слетают?» «Иногда случается, им под выброс опасно попадать». Почтальон тут же встрепенулся. «А люди вообще дохнут, как мухи от дихлофоса. И хорошо, если сразу и насовсем, а упырем или умертвием стать... Бррр! Такое и врагу не пожелаешь». Поддакнул я, хоть и упырь из конторы и показался мне вполне довольным своей нежизнью. «Вот бы еще ярость контролировать научиться». «Не-е-е», мотнул головой почтальон и принялся приглаживать обесцвеченные волосы. «Этому только таежные и горные научиться могут. Нам никак. Но зато кочевые вообще в боевой раж не впадают. У них просто сопротивляемость пси-излучению повышена. Поэтому на обогатительных производствах и шачат, будто гномы какие». Я хотел спросить о гоблинах, но тут в коридоре послышались шаги и справился о другом. «А что за ОБЛК? Облика морали?» Вроде как даже удивился моей неосведомленности сокамерник и расшифровал аббревиатуру. «Отдел по борьбе с людоедством и каннибализмом». «Не слышал разве? У нас им детей пугают». И тут в сопровождении пары конвоиров появился давешний прапорщик. «Гудвин на выход!» — объявил он, отпирая замок. Дальше все как водится. Постоял чуток лицом к стене, затем в сопровождении двух караульных потопал по коридору. Дело обычное, отчасти даже привычное. Разве что одним из сопровождающих был здоровенный темно-зеленый орк, а в остальном будто в прошлое вернулся. Стены понизу синей краской выкрашены, сверху побелены. Из-за закрытых дверей перестук печатных машинок доносится, куревом пахнет, и названия отделов на табличках тоже ситуации соответствуют. Отдел по борьбе с бандитизмом, отдел по борьбе с нетрудовыми доходами и тунеядством, отдел по контролю за оборотом алкоголя и наркотиков, отдел по борьбе с хищением общественной собственности. И тут вывернула из кабинета и зашагала перед нами высокая фигуристая арчанка в синей форменной рубашке и серой юбке до колен. И мне стало не до табличек. Взгляд сам собой прикипел к покачиванию широких бедер. Так увлекся, что чуть мимо лестницы не прошел, проигнорировав команду конвоира. Поднимаясь на четвертый этаж, пришел к выводу, что для интимных сношений мои нынешние соплеменницы вполне себе годятся, и переступать через свои моральные принципы не возникнет нужды. Ну а в самом крайнем случае я столько выпью. Взять хотя бы эту сотрудницу городела. Женщина и женщина, только зеленая и с островерхими ушами. А что ноги скорее мускулистые, нежели стройные, и черты лица специфические, так кому-то как раз такой типаж нравится. Кто-то и от черненьких без ума. Привели меня в итоге в отдел по контролю экстрасенсорных проявлений. Когда сержант-человек постучал в дверь и, заглянув в кабинет, доложил о том, что подконвойный доставлен, кто-то из находившихся внутри сотрудников аж матернулся от избытка чувств. «Ля!» — выдал появившийся в дверях подтянутый блондин в штатском. «Да вы совсем охренели!» — возмутился он. «Теперь у свидетелей ремни и шнурки изымать будете!» Орк напряженно засопел. А вот сержант за словом в карман не полез. «Это он по вашему делу, свидетель, а по другому происшествию задержанный...» «По какому еще другому?» — удивился опер. «Час назад выброс случился, там отметился». «Так это он тухлятину жрал?» — уточнил блондин. «Тухлятину вроде другой жрал», — ответил сержант, но как-то не слишком уверенно. «Со вчерашнего дня маковой росинки во рту не было», — буркнул я, продолжая сверлить взглядом стену, лицом к которой меня и поставили. «А тухлятину другой жрал. И вообще, я потерпевший». «Хе-хе-хе, вот заливает!» — хохотнул орк-конвоир. «Ладно», — махнул рукой опер. «Сам установочные данные на него запрошу. И уже мне. Заходи». Я медлить не стал и шагнул в дверь тесноватого кабинета с двумя письменными столами. Практически все остававшееся свободным от них пространство занимало непонятного предназначения аппаратура. Не пустовали и сами столы. Печатная машинка соседствовала на одном из них с высоченной стопкой папок с завязками и телефоном. На другом теснились катушечный магнитофон и включенный радиоприемник. У стоявшего в углу кресла и вовсе громоздилось что-то вроде самописца с заправленным в него бумажным рулоном. Там же помаргивало огоньками окошек со стрелками устройство, внешне здорово напоминавшее допотопный полиграф. А еще в глаза бросился плакат с лозунгом. «Сегодня слушаешь вражеские голоса, а завтра сам переродишься во врага». И почему-то показалось, что речь идет отнюдь не о зарубежном радиовещании. «Валер, ну чего опять?» — спросил от сейфа крепко сбитый мужчина, тоже в штатском, только в отличие от блондина без пиджака. Пояс его оттягивала кобура с пистолетом. «Не того привели?» «Того», — коротко ответил опер и указал мне на кресло в углу. «Присядь пока». Кресло хоть и было опутано проводами, но вроде бы под напряжением не находилось. Так что после недолгих колебаний я опустился в него. Тогда блондин снял с телефонного аппарата трубку и трижды крутанул диск. Он только представился, как радиоприемник выдал сигналы точного времени и начался выпуск новостей. Резко обострилась напряженность в отношениях между Альфхеймом и Свартальфхеймом. Хорошо поставленным голосом произнес диктор, и опер махнул рукой коллеге. «Выключи!» Крепыш щелкнул клавишей, достал из сейфа электрочайник и воткнул его вилку в розетку. А когда блондин вернул трубку на рычажки, то уточнил. «Ну и?» «Сейчас документы принесут, но вообще он и впрямь проходит потерпевшим и свидетелем. Там эльфийка под выброс попала. Нашему ее ликвидировать пришлось». «Бывает!» — пожал плечами Крепыш и кивнул на радиоприемник. «Новости слышал? Опять поди в Антурис дежурить отправят. Иначе альвы и цверги весь ресторан тамошний разнесут». «Альвы у нас откуда?» «Делегация какая-то научная для обмена опытом в институт приехала». Увлекшись разговором, опера обо мне попросту забыли, а потом и вовсе сели пить чай. Делом они занялись, лишь когда принесли составленный на месте сегодняшнего выброса протокол. «Эй, ладно», — вздохнул блондин, ознакомившись с бумагами. «Тут ему предъявить нечего». «Ты гляди», — указал в протокол его напарник. «Он сам из боевого ража вышел. Это аномалия». «Ну, Семен, после вчерашнего оно и понятно. Это аномалия, Валера», — отрезал крепыш. «Проверять будем по полной программе. Как скажешь». Семен поднялся из-за стола, подошел ко мне и сказал: «Не вставай». После прищелкнул пальцами и поводил рукой из стороны в сторону. «Ну?» «Что «ну»?» Не понял я. Крепыш сказал: «Валер, запиши. Реакция нормальная. Признаки недавнего сотрясения мозга не наблюдаются». «Погоди», — отозвался блондин, заправил в печатную машинку пустой лист и принялся быстро-быстро стучать пальцами по клавиатуре. Заглянул в мой паспорт и усмехнулся. «Ха, ну надо же, Гудвин, вот же! Уважаешь великую эльфийскую культуру?» С усмешкой обратился ко мне Семен. «Эльфиек», — буркнул я, — «уважаю». «Ха, ну-ну», — хмыкнул крепыш, взял проводные наушники, подключенные к катушечному магнитофону, и потребовал: «Надень». «Чего еще?» — насторожился я. «Надо!» — не снизошел до объяснений опер. Устроив на голове эту бандуру, я оказался полностью отсечен от звуков, но долго в тишине не пробыл. Почти сразу закрутились бобины магнитофона, и голова наполнилась странными звуками, преимущественно протяжными и успокаивающими. Сразу захотелось спать, раздевался даже. Крепко сбитый опер взглянул на циферблат наручных часов и занялся своими делами. А минут через пять выудил из кармана прицепленную к цепочке монетку и принялся раскачивать ту перед моим лицом. Наверное, пытался загипнотизировать. Ожидаемо безуспешно. Затем он раскрутил насаженный на спицу картонный круг с нарисованной на том спиралью. Но ничего не добился и этим. «Аномальная ментальная устойчивость», — услышал я, когда с меня сняли наушники. «Хорошо бы еще, конечно, его медикаментозно проверить». «Ты мне это брось», — возмутился Валера, прекратив выбивать дробь на пишущей машинке. «У нас и так из-за тебя перерасход. Если уж вчера упырь ничего вытянуть не смог, и сегодня картинка аналогичная, то смысла колоть его химией не вижу». Крепыш лишь вздохнул и принялся разматывать провода. «Руки вытяни перед собой», — потребовал он и стянул мои бицепсы манжетами, а на запястье надел что-то вроде напульсников. И те, и другие были соединены с непонятным электронным агрегатом проводами. Дальше опер обтянул мой торс ремнем с датчиком контроля частоты и глубины дыхания, а возможно еще и частоты сердечного ритма. После чего поменял катушки с пленкой, перевел магнитофон в режим записи и включил самописец. «На вопросы отвечай только да или нет», — заявил он и заглянул в паспорт. «Тебя зовут Гудвин?» «Да или нет?» «А вот хрена тебе лысого». Я был самую малость знаком с принципом работы полиграфа и потому буркнул: «По-разному меня зовут. Кто-то Гудвином называет, кто-то просто Гу». «Я же сказал, только да или нет», — резко бросил крепыш. «Повторяю, тебя зовут Гудвин?» «И так тоже зовут». «Да или нет?» «Что да?» — взорвался я. «Что нет? Кто-то так зовет, кто-то эдак. В паспорте одно написано, в жизни другое. Нужны только да и нет, так задавай нормальные вопросы. Потолок сверху — да, есть хочешь — снова да. Виноват в чем-нибудь? Нет!» Раскачать орочью психику оказалось до удивительного просто. И я плевался слюной в отнюдь непритворном раздражении. И едва удержался от того, чтобы не закатить самую настоящую истерику. Успокоить меня в итоге успокоили, но о должной калибровке полиграфа речи уже не шло. Заявил, что ничегошеньки не помню с позавчерашнего вечера, и опера это проглотили. Скорее всего, в любом случае ничего бы не заподозрили, поскольку я особо даже не врал, но предпочел не рисковать. «Думаешь, экстрасенс целенаправленно ему воспоминания стер?» — спросил Валера напарника, когда тот выключил магнитофон и начал снимать с меня многочисленные датчики. «Думаю, если бы погибший санитар его не вырубил, трупов было бы два». «А так, мысленная активность упала до минимума, и пси-выброс не смог взвинтить интенсивность биоэлектрических импульсов мозга. Вот голова и не взорвалась». «Слушай, отличная теория». «Да так все и было», — фыркнул Семен. «Пусть после сегодняшнего выброса картина и смазана, но мыслительная активность сопровождается серьезным превышением нормального уровня пси-излучения. О полноценных экстрасенсорных способностях речи еще не идет, но для контроля боевого ража и этого достаточно. Пики у него и вовсе почти как у людей. Валера отвернулся от печатной машинки и присвистнул. «Уверен? Хочешь, сам показания приборов посмотри», — заявил Крепыш и вдруг улыбнулся. «Слушай, Зеленый, а ведь тебе несказанно повезло, что башка вчера не взорвалась», — уточнил я, настораживаясь. «И это тоже», — кивнул Крепыш. «Но самое главное, ты нам подходишь». «Нам это кому?» — забеспокоился я пуще прежнего. «Нам это городделу», — пояснил блондинистый Валера. «Сопротивляемость пси-излучению у тебя не хуже средней для таежных орков. Ментальная устойчивость так и вовсе на высоте. А контролю боевого ража обучат на курсах. Сейчас зачислим стажеры, через 2 месяца станешь полноценным контролером». Поступать на работу в милицию мне нисколько не хотелось. И уж тем более не собирался я делать это с бухты-барахты, совершенно не разбираясь в реалиях этого мира. «Не», — мотнул я головой, — «не пойдет». «Ты чего?» — удивился Семен. «Там и оклад на заглядение, и двойные талоны на мясо». «Не пойдет», — повторил я еще даже более решительно. «Да чего ты ломаешься?» — вспылил Валера. «Туда очередь из ваших стоит, но мало кто отбор проходит. Лесостепному орку в контролеры за счастье пробиться». «Ну, а я не хочу». «Через «не хочу» придется», — уверил меня Крепыш. «Это твой гражданский долг, понимаешь?» «Я санитар. Я жизни спасаю. Вот мой гражданский долг». Опера переглянулись, и Валера вздохнул. «Слушай, Зеленый», — доверительно подался он ко мне. «Не хотели расстраивать, но ситуация для тебя складывается не шибко хорошая. Ну, сам посуди. Напарник убит, врач пропал, похищены препараты строгой отчетности. И ты — единственный свидетель», — ткнул меня в грудь толстым коротким пальцем второй опер. «Но говоришь, будто ничего не помнишь, а проверить твои слова нет возможности из-за ментальной устойчивости». «У нас просто нет выбора», — вновь перехватил инициативу Валера. «Возбуждено уголовное дело, и только ты можешь рассказать, что именно стряслось. Мы это знаем, и убийца тоже. Никто не даст нам просто взять и отпустить тебя на все 4 стороны. А на курсах контролеров будешь под постоянным присмотром», — влез в разговор Семен. «Подумай только. Хорошие деньги, спецснабжение». «Давай, пиши заявление», — сунул мне листок и ручку блондинистый опер, но тут же их забрал. «Лучше сам напечатаю». «Не нужно», — буркнул я. «В больнице останусь. У нас санитаров нехватка. Не могу коллектив подвести». «Ты там и дня не проработал», — напомнил Крепыш. «Тем более. Скажешь, что летун». «Никто ничего не скажет. Мы заведующему позвоним и справку напишем, что последственно необходимости переводишься». «Не, не пойдет». И снова последовал быстрый обмен взглядами, после которого поднявшийся на ноги Семен навис надо мной и с угрозой спросил. «Ты же понимаешь, что иначе на время следствия отправишься в КПЗ?» Блондинистый Валера оставил в покое печатную машинку и подступил с другой стороны. «Хочешь к уголовникам за решетку угодить? Ты же у нас сейчас единственный подозреваемый». «С работы вылетишь», — пригрозил Семен. «И новое уже не найдешь». «Клеймо на всю жизнь», — поддакнул напарнику Валера. «Из города за 101 километр вышлют. Сам себе жизнь сломаешь». «Чего ради хорошую работу на нары менять? Кто знает, сколько следствия продлится. А мы тебя переводом оформим. Даже увольняться не придется». Опера выдавали фразы один за другим, будто в пинг-понг играли. Но заморочить мне голову не сумели. Не на того напали. С кем другим могли бы своего и добиться. А я мало того, что их угрозы всерьез не воспринимал, так еще и в КПЗ очутиться нисколько не боялся. «Как следствие закончится, меня на работе восстановят. Еще и за вынужденные прогулы заплатят. А в камере кормят 3 раза в день, и работать не надо. Плохо разве?» «Так ты-то не я, дизля!» — окрысился Валера. «И дофига слишком умный!» Хрустнул костяшками пальцев Семен, но этим все и ограничилось. На очередное предложение перевестись в контролеры я ответил очередным отказом. После чего блондин позвонил дежурному, и очень скоро за мной явилась парочка все тех же конвоиров. Только на сей раз после команды встать лицом к стене, они сковали заведенные за спину руки наручниками, и стальные браслеты защелкнули так, что кисти в раз онемели. «В кладовку его!» Напоследок скомандовал раздосадованный неуступчивостью клиента Валера, судя по всему, решив законопатить меня на какое-то время в одиночку. В итоге спускаться пришлось аж в подвал. Там у глухой железной двери избавили от наручников. А только я шагнул за порог и едва не впечатался носом в противоположную стену. Кладовка оказалась тесным пеналом, где орку моих габаритов с немалым трудом получилось бы даже просто сесть на пол. Плечами стен касаюсь, и потолок над макушкой нависает. Сроду клаустрофобией не страдал, а тут как-то совсем уж не по себе стало. Сердце лихорадочно застучало. По лицу потек пот, а руки задрожали, колени начали подгибаться. Что за ерунда? Миг спустя погас свет, а вместе с ним из камеры разом улетучился весь воздух. Попробовал сделать вдох и не сумел втянуть его в себя. Просто не получилось. Я пытался вдохнуть, но нервную систему свел спазм. А подсознание билось в ужасе и сводило на нет мои усилия взять ситуацию под контроль. Воздух никуда не делся. В темноте не скрываются монстры. Стены не раздавят, а потолок не обрушится на голову. Но страшно! Въевшиеся в подсознание фобии были чрезвычайно сильные. Гу не продержался бы в этом пенале и 5 минут. Я же кое-как подавил панику и каким-то запредельным волевым усилием заставил себя хватануть бестолково разинутым ртом столь желанный и недоступный воздух. Тогда-то и сообразил, что с того момента, как выключили свет, пусть не глубоко и еле-еле, но все же продолжал дышать. Худо-бедно успокоившись, я закрыл глаза и представил, будто стою в вагоне метро. Кругом люди, и мне просто не хочется никого из попутчиков видеть. Просто зажмурился, просто стою. Наверное, впал в некое подобие транса, поскольку, когда распахнулась дверь, я из камеры едва ли не выпал. Лишь чудом сумел восстановить равновесие и не растянуться на бетонном полу. «О как!» С непонятной интонацией выдал конвейер орк, и меня вновь повели на 4-й этаж. Во все том же кабинете обнаружилась уже успевшая серьезно надоесть парочка оперов, и блондинистый Валера спросил. «Ну что, подумал?» «Из больницы не уволюсь». С порога отрезал я и, пребывая в отнюдь не лучшем расположении духа, начал качать права. «Просто так держать меня в отделении незаконно. Оформляйте в КПЗ. Я со вчерашнего дня не ел, а там хоть покормят». Блондин нахмурился. «Какой-то он слишком бодрый после кладовки. После нее и таежные шелковыми становятся. Семен, как думаешь, случаем не было у него в роду горцев?» А вот Семен не весь чего развеселился. «Ха-ха, да мы сами тебя покормим!» Хохотнул он и предложил. «Бутерброд будешь?» «Не откажусь», — сказал я, усаживаясь за стол. Передо мной выставили стакан чая. Следом придвинули газетный сверток. А развернул его и обнаружил бутерброд с колбасой. Бледно-розовый, с кружочками жира. Что наглядно свидетельствовало о соблюдении ГОСТа и отсутствии красителей, загустителей, усилителей вкуса и не весь чего еще. Но хоть и был голоден как волк, неожиданно решил, что колбасы я не хочу. Понял вдруг, что не полезет она. Поперек горла встанет, а то и обратно попросится. «Ты чего?» – насторожился Валера. «Брезгуешь? Колбаса, конечно, за 2,20, но не ливерная же. Блин, да тебе и ливерная за счастье. Чего носом крутишь?» «Ешь давай», – поторопил меня крепыш. Я нехотя взял бутерброд и даже поднес его ко рту, но откусить помешал сильнейший рвотный позыв. «Какого хрена? Я жрать хочу и колбасу люблю. Любил». Что и требовалось доказать. С нескрываемым удовлетворением произнес Семен. По мозгам ему вдарил светлый эльф. Отсюда и наведенное отвращение к мясу. Опер забрал у меня бутерброд, откусил и начал жевать. А его блондинистый напарник фыркнул. Оно и понятно. Экстрасенсы чаще всего как раз среди эльфов и встречаются. Раньше мы о причастности к делу эльфа могли только строить предположения, а теперь знаем наверняка. Я сглотнул слюну и спросил. «Так чего же, я теперь остаток жизни веганом пробуду?» «Отпустит еще!» Махнул рукой Валера, выдвинул один из ящиков стола и протянул мне сушеную воблу. «Держи!» К рыбе я никакого отвращения не испытывал, а потому вмиг оторвал ей голову, вытянул хребет, избавил от чешуи и содрал спинку, а после начал с удовольствием обсасывать ребра. «Но рыбу ест!» — отметил Семен. «Значит, экстрасенс частично контролировал свои способности, и пси-импульс точно не был спонтанным». Меня эта тарабарщина нисколько не заинтересовала. Я вздохнул. «Пивка бы!» «На спиртное не налегай», — предупредил Валера. «От пары кружек в неделю много вреда не будет. Но если в день по литру пива выдувать начнешь, годика через три без печени и почек останешься. А крепкий алкоголь для твоего мозга и вовсе чистый яд. Ха, да где он в камере-то пиво раздобудет?» Фыркнул его напарник и уточнил. «Или все же пойдешь в контролеры?» Отправляться на ночь КПЗ нисколько не хотелось. Но я отрезал. «Нет, не пойду». За этим последовала пятиминутная душеспасительная беседа. А когда я вновь не дал слабины, Валера распахнул дверь и скомандовал. «Уводите!» На сей раз отправили меня в обезьянник. Там куковали серокожий бритый орк в спортивном костюме, тот самый, которого я видел во дворе, и гоблин с морщинистой мордой. Назвать его пропитую харю лицом у меня попросту не повернулся язык. «За что загребли?» — полюбопытствовал этот благоухавший всеми ароматами помойки коротышка. «Под выброс попал», — пожал я плечами, решив проявить вежливость. «Ну а теперь крутят чего-то и вербуют». «Стукачи!» — удивился орк. «В менты!» — усмехнулся я. «Контролёрам хотят трудоустроить». «Ля!» — ухмыльнулся гоблин. «Это не в менты тебя агитируют, а на обогатительное производство за моими сородичами присматривать. Вроде как надсмотрщиком, если по-старому». «А чего этим менты занимаются?» — удивился я. «Им это зачем?» «Так и работать некому. Вот постовых по разнарядке туда и направляют. А тут ты такой красивый нарисовался». Я передернул плечами. «Ни хрена у них не выгорит. Отказался». «Зря!» — осудил меня гоблин и мечтательно вздохнул. «Там вахта! Месяц вкалываешь, месяц как сыр в масле катаешься. Оклад повышенный, двойной паёк, мясо каждый день». Коротышка аж зажмурился, и орк презрительно фыркнул. «И чего тогда там работать некому? Текучка большая, вот чего. Ваши ж пить не умеют. Им как на руки получку выдают, так они сразу в запой уходят. Печень махом отказывает». В этот момент от решетки прозвучало «Гудвин». Дослушивать трёп гоблина я не стал и поспешил на выход. А дальше меня отконвоировали в дежурку, где уже ошивался блондинистый Валера. «Не передумал?» — спросил он. «Нет», — коротко отозвался я. Опер вздохнул и протянул отпечатанную на машинке визитную карточку. «Образумишься, звони». Он ушел, а мне вернули паспорт, шнурки и все деньги до последней копейки. А вместе с ними и вентиль. Но только лишь этим я не удовлетворился и истребовал справку о том, что провел весь этот день в отделении милиции. И не как задержанный, а в качестве свидетеля. После вышел на улицу, где уже начинало вечереть. Взглянул на визитку и смял в кулаке бумажный прямоугольник. Выкинул его в урну. «Поработаю санитаром».